но слишком долго тянуть время нельзя, поэтому он решил попытать удачу и свои навыки контроля над своей силой, для быстрого завершения. Раз его изначальный план уже занимает много времени, то пора действовать по-другому. После того, как Дерриер пролетела примерно где-то 200 метров, она встала на ноги. Но, внезапно, она своими инстинктами почувствовала сильное напряжение впереди. Присмотревшись, она увидела, как из ее противника Мелиодаса выходили темные полосы энергии, а также то, что его тело стало слегка покрываться темной материей, и вдруг он пропал из ее поля зрения. Бам! Потом он внезапно появился прямо перед ней, но следующее, что она увидела, это как она оказалась в небе, а сама получила сильный удар в области живота. Потом она стала видеть, как все кружится, а также множество ударов со всех сторон, словно ее атаковали тысячи противников и все били с задержкой на пару секунд. И все это происходило в небе, в паре десятков метров от земли. Бам, бам, бам. Мелиодас использовал свою скорость на максимум, чтобы перемещаться и наносить сразу много урона одному противнику. Этот прием отнимает у него много сил и выносливости сразу, но результат того стоит. После этого Дерриер заметила, что атаки на мгновение прекратились, и на пару секунд она увидела лицо своего противника. И желая напасть, она уже собиралась сжать кулак, но снова была отброшена от него и в этот раз прямо в твердую землю, почувствовав всю ту же боль на свое тело. Бам! Треск! От ее падения на земле образовался маленький кратер. Теперь Дерриер пребывала не в лучшем состоянии. После падения она резко выплюнула огромный фонтан крови изо рта. Она на мгновение почувствовала, как одно из ее сердца остановилось на пару секунд, а другие органы так вообще почти были раздроблены в месиво, но она старалась быстро их восстановить с помощью темной материи. Вот только ее планам не суждено было сбыться, так как перед ней снова появился Мелиодас, и не давая ей даже секунду сделать движение, он быстро взял ее за голову и вбил в землю лицом. Бам! Треск! Аграх! От резкой боли прокричала Дерриер, выплюнув из рта еще кровь. «Извини, но меня поджимает время. Я попытался действовать наименее смертельно для твоей жизни. Ты получила несмертельные и возможны к исцелению травмы, так что потерпи, скоро все закончится», — серьезно сказал Мелиодас. «Гейрер, убью плоть демонов», — с гневом в голосе сказала Дерриер. Не желая больше продолжать этот диалог, Мелиодас просто создал еще несколько пар рук из темной материи и с помощью них начал удерживать каждый сантиметр тела девушки. А затем он достал из инвентаря ошейник, а также две пары железных кандалов. Сам ошейник — это тот самый предмет, что он получил за скрытый квест от системы неделю назад. А кандалы — это магический предмет его разработки, сделанный по книгам. Принцип их работы прост. Они поглощают ману носителя и за счет этого становятся крепче и почти неразрушимыми для носителей. А в случае попытки использовать свою ману для чего-то, предмет увеличивается в весе и практически вдалбливает носителя в землю, чем может вырубить или убить. Мелиодас подождал пару секунд, пока регенерация Дерриер восстановит ее органы до нужного ему состояния. Затем он нацепил на ее шею ошейник, а уже потом надел на ее руки и ноги кандалы, чем ограничил ее возможности на дальнейшее сопротивление. И чтобы быть полностью уверенным в своей победе, он покрыл половину тела Дерриер в лед. Ему пришлось с сильной осторожностью замораживать ее тело, чтобы не добиться смертельного исхода. А затем он достал повязку и закрыл рот девушки, так как она все чаще кричала проклятия в его сторону. «Мммммм», мычала девушка, когда уже могла нормально понять, что происходит. «Ну тут я закончил, надо бы помочь моим девочкам. А ты сиди здесь и никуда не уходи, поняла? Будь хорошей девочкой, и может быть я дам тебе парочку печенек после всего этого», — сказал Мелиодас с милой улыбкой, а затем резко улетел, создав крылья из тьмы. Дерриер решила еще раз попробовать выбраться из плена, но когда она поняла всю тщетность своих попыток, то решила просто сдаться и ждать. Хотя ей было слегка неудобно находиться под таким большим набором ограничителей, ей оставалось надеяться, что Манто сможет хотя бы победить или достаточно сильно ранить его, но на это было очень мало надежды, потому что она была его сильнее и не могла надеяться на подобный исход слишком сильно. Бой же между плеядами и высшим демоном Манто после ухода Мелиодаса проходил в весьма сложном положении для горничных. Сражение длилось достаточно приличное время. Горничные использовали заклинания для быстрого ускорения, а также усиления тела, чтобы выдержать возможные удары по ним. Конечно, их униформа также зачарована защитными чарами, Но Юрий Альфа решила перестраховаться. Нарбирал как главный маг их отряда держалась как можно ближе к своим сестрам, но дальше от противника, так как это было самым разумным решением. Люпус Регина использовала магию земли, чтобы слегка смещать фундамент под демоном, чем вызывало у него раздражение. Юрий Альфа использовала доступную ей магию поддержки и также помогала своим сестрам в отвлечении демона. Вот только Манто не желал продолжать эти игры, и поэтому он расправил крылья и заставил Плеяд подумать, что сейчас он взлетит. Но вместо этого, он просто взмахнул своими крыльями, и за пару секунд во все стороны разлетелись металлические штыки и пластины, пару из которых попали по Люпус Регине, один прямо в живот и другой ближе к сердцу. После подобной атаки, девушка опустилась на одно колено и держала руки на земле. Казалось, что от таких ран она сейчас умрет. Манто подумал, что это его шанс, поэтому принялся добить девушку еще одним выстрелом своих металлических штыков. И когда последовал новый взмах крыльев, они все устремились в Люпус Регину, но сама девушка внезапно встала и увернулась, а потом просто отбросила железные штыки обратно к их владельцу с помощью своего Кразиуса, словно бейсбольный битый мяч. Дзынь, ляск. Вот только когда железяки вернулись, они просто отскочили от тела демона, так как он был почти полностью покрыт броней. Агр, как ты выжила? Я точно видел, как тебя пронзили мои штыки. Ты не могла выжить с такой жалкой защитой, с явным раздражением спросил Манто. А, о-о, так ты об этом? Спросила Люпус Регина, вытащив один из штыков в своем животе, а другой возле сердца, после чего стала вытекать красная жидкость. «Не раздражай меня, девчонка, и ответь!» — крикнул Манто, уже создавая на тыльной стороне кисти руки длинные металлические лезвия. «Хе-хе, извини, но это коммерческая тайна. Господин запретил мне рассказывать что-либо относящееся к нам или к нему, без его разрешения. Уж извини!» — со слегка детским тоном ответила Люпус Регина. Манто же казалось, что над ним издеваются, поэтому он в порыве злости направился на нее, чтобы обезглавить своими железными лезвиями. Люпус Регина, увидев это, быстро стала отступать, так как понимала, что ей не справиться в прямой схватке. Вших, взмахи лезвия, вших, Манто стал махать своими лезвиями в попытке задеть Люпус Регину. Вот только его отвлекали разные магические атаки со стороны Нарбирал, а также Юри Альфы, что поддерживало своих сестер. Хоть урон был незначительным, но заставлял его отставать от девушки. «Бета, ты что творишь? Быстро беги!» Внезапно через телепатию накричала Юрий Альфа. «Прости, спаси меня!» Телепатически кричала Люпус Регина. Юрий Альфа со сдержанным вздохом использовала заклинание «Магический барьер» и создала его между Манто и Региной, отчего сам демон на секунду столкнулся с прозрачной стеной, но потом разбил этот слабый барьер одним взмахом лезвия. «Жалкие попытки к спасению!» — гневно прокричал Манто, снова выпустив свои металлические штыки в разные стороны, отчего все плеяды ушли в оборону, защищаясь от атаки. Дзынь, ляск, вшух. Всего за 10 секунд все вокруг было покрыто тысячами металлическими штыками и острыми пластинами, словно поле цветов, но из металла. Каждая из плеяд вовремя защитила себя с помощью своих способностей. Нарбирал создала купол ветра, а также барьер маны, как и Юрий Альфа, но только барьер из одной маны. Люпус Регина же использовала магию земли и создала стену, но из-за того, что она была ближе всех, то стена была очень повреждена и были видны дыры. «Бам! Упс!» — сказала Люпус Регина, слегка ткнув пальцем созданную ей стену, отчего та упала и развалилась. «А ты довольно живучая, но время игр закончилось», — сказал Манто, покрывая свои мечи адским пламенем, а половину своего тела темной материей, для лучшей защиты, показывая, что он стал серьезным, не желая экономить силы на борьбу с их господином. Не давая Люпус даже времени на ответ, Манто резким рывком прямо на нее пытался разрезать ее пополам. Даже Юрий Альфа и Нарбирал не успели вовремя среагировать, так как только сняли защиту и только увидели положение своей сестры. И все они могли только наблюдать секунды, пока меч, покрытый адским пламенем, не коснется и не убьет Люпус Регину. «Бета!» — кричала Юрий Альфа. «Люпус!» — кричала Нарбирал. «Вших! Вшух! Кашаша! Дзынь!» После быстрого взмаха, казалось, что лезвие Манто достигло Люпус Регины, но внезапно поднялось облако пыли и грязи, отчего было сложно разглядеть и что-то разобрать, но все точно слышали, как чья-то плоть была разорвана и металлический звук. Когда пыль развеялась, то можно увидеть целую и невредимую Люпус Регину, а также Мелиодаса, в руках которого был огромный меч, покрытый кровью, пока он стоял между Люпус Региной и Манто. и рука последнего, с лезвием на руке, что должно было пронзить Люпус Регину, но была оторвана и лежала на земле. «А-а-агрх!» – простонал Манто, когда почувствовал огромную боль от потери руки, а после этого из его руки вылился фонтан крови. Мелиодас крепко стоял с высоко поднятой головой и слегка злым взглядом прямо на Манто. Потом он накинул Люпус Регину взглядом и убедился, что она в порядке и не было замечено каких-либо смертельных повреждений на ее теле, кроме парочки дыр, которые вполне можно исправить. «Господ», — хотела сказать Люпус Регина, но была прервана. На востоке, примерно в 3 километрах отсюда, связанная пленница высший демон. «Ваша задача — охранять ее, до моего прибытия и следующих указаний», — серьезным тоном приказ Мелиодас. Юрий Альфа быстро собралась с мыслями и ответила: «Как прикажете, господин», — кивнула она серьезным видом. Затем Мелиодас убрал свой меч, покрыв свой кулак темной материей, а потом создал огромную лапу из тьмы. Манто же использовал темную материю для того, чтобы связать свою руку и рану воедино, а затем использовал регенерацию и за пару секунд, почти, восстановил свою руку. Но прежде чем он успел что-либо сделать, его внезапно на большой скорости ударила огромная лапа, отправившая его в полет назад. Мелиодас последовал за Манто, оставив своих плеяд одних, и увидев, как улетает их господин, Юрий Альфа поняла, что надо выполнять приказ. «Гамма, Бета, вы целы?» – спросила Юрий. «Мой запас маны почти на исходе. Мое здоровье в норме, лишь легкие царапины», – ответила Нарбирал. «Фух, еще бы чуть-чуть, хе-хе, и потом такой бам. Хорошо, что господин успел меня спасти, он так круто появился. Я так испугалась, он такой бам, потом хрясь», – стала говорить сама с собой Люпус Регина, практически игнорируя слова Юрия Альфы. «Бета», – почти в ухо кричала Юрий, отчего даже Люпус смогла это услышать, да так услышать, что от неожиданности подпрыгнула. «Хи, ай, не пугай меня так, босс», — пожаловалась Люпус Регина. «Не отвлекайся, когда тебя спрашивают, и хватит меня так называть», — возразила Юри. «Извини, я увлеклась, ведь я чуть не попрощалась с жизнью. А насчет босса, то ты ведь идеально подходишь под это название», — ответила Люпус с улыбкой. «Я тебя понимаю, но будь более собранной на вражеской территории, и все равно перестань меня так называть, иначе я расскажу господину, что ты нарушила его приказ и стала болтать с противником, хотя он запретил тебе это делать», — практически шантажируя, ответила Юрий Альфа с ухмылкой, которая так и показывала злорадство. А вот когда Люпус услышала о ее ошибке, то слегка побледнела и испугалась. «Нет, не говори ему», — практически молила Люпус Регина свою старшую сестру. «Тогда перестань называть меня боссом, зови меня Альфой во время заданий», — потребовала Юри. «Что? Почему? Мне ведь так будет сложнее», — возмутилась Люпус Регина. «Либо так, либо я все расскажу», — выдала ультиматум Юри. «Альфа, у нас ведь приказ от господина», — напомнила Нарбирал Юри о словах их господина. «Точно, надо спешить. Гамма, у тебя хватит магии на еще одно заклинание скорости?» — спросила Юри Альфа. «Если говорить о всех нас, то максимум на 5 минут, ответила Нарбирал, еще раз проверив свой запас маны. «Хорошо, пока будем просто бежать, ты восстановишь свой запас маны, а потом используй заклинание. Бета, после задания поговорим об этом, выступаем», — приказала Юри, отчего Люпус Регина просияла от радости, но потом поняла, что разговор просто перенесли, хотя у нее теперь есть время получше подумать над условиями. Мелиодас же, когда нашел упавшее тело Манто, приземлился на твердую землю и убрал крылья из темной материи. Манто же почти восстановился после удара Мелиодаса. «Сдавайся, тебе меня не победить. Я знаю, что ты слабее своей напарницы, а она побеждена мной, так что итог уже предрешен», — серьезным тоном и с равнодушным лицом сказал Мелиодас. «Она мертва?» — спросил Манто, почти восстановив функциональность своей руки. «Нет, почему ты ее не убил?» — спросил он, пытаясь тянуть время, чтобы придумать новый план действий из этой ситуации. «Тебя это не касается», — холодным тоном в голосе ответил Мелиодас, чем вызвал у демона странное ощущение. Поняв, что переговоры бессмысленны и тянуть время больше нельзя, Манто снова раскрыл свои крылья и начал град металлических штыков, чтобы дать себе пару секунд времени для неожиданного нападения. Вших, вших, дзынь. Атаки, как он и предполагал, не принесли нужного ему результата, так как его железяки просто отскакивали от тела Мелиодаса, не нанеся ему нужного урона. Поэтому он сразу же попытался улететь высоко в небо. Вот только ему помешала внезапная атака со стороны Мелиодаса в спину. «Слишком медленно, твоя спина открыта», – прошептал Мелиодас, находясь за спиной у Манто, чем его слегка напугал его такой скоростью. Бам, бам. В этот раз Мелиодас повторил свой прием как с Дерриер, атакуя со всех стороны, но с легкой задержкой, так как данный прием очень сложен в применении. Атаки шли большим и быстрым градом, пока он не стал слышать, как сердцебиение Манто стало замедляться, а внутренние органы практически раздавлены в кашу. Из-за того, что на демоне слишком много защитной брони, Мелиодас потратил куда больше времени для точного применения приема. Бам! Мелиодас нанес последний удар и отправил своего противника прямо в твердую землю, отчего тот как пуля направился туда, оставив после себя большой кратер. Бам! Треск! Когда тело Манто также упало, как Дерриер, то он мог почувствовать точно такую же боль и тяжесть после такого града ударов. Особенно он почувствовал последний удар, который был особенно мощным и практически лишил его одного рога. И не успел он вовремя очухаться, как почувствовал, как его прижали к земле ногой. «Ты проиграл, лежи смирно», – холодно объявил Мелиодас. Затем он достал из своего инвентаря тот же ошейник, а также две пары кандалов. Но прежде чем он успел их напялить на демона, из его тела резко вырвался металлический шип, который должен был пронзить тело Мелиодаса насквозь, но шип был остановлен из-за покрытой груди темной материи, что практически остановило скрытый удар. Ляск, бам. Мелиодас резко сломал шип, а также ударив по самому Манто, за подобную выходку. Он продолжил свои действия по обезвреживанию Манто, но в этот раз не стал медлить и быстро надел ошейник, как и кандалы. Когда Мелиодас закончил, он связал огромное тело Манто, затем создал крылья из темной материи и полетел к месту назначения Дерриер. И его плеяды находились рядом с плененной Дерриерой, можно сказать, потому что она со скучающим взглядом просто смотрит в некуда, ей на все по барабану. Люпус Регина же напротив пристально смотрит на Дерриер, отчего можно заметить слегка сложные эмоции у других плеяд, смотря на эту картину. «Хей, эй, ты тут? Ау, как тебя зовут? Ты меня понимаешь?» — начал расспрашивать Люпус Регина. В ответ Дерриер одним скучающим взглядом показала, что она не желает и не может говорить, ведь у нее во рту кляп. «Бета, не пытайся ее разговорить, по ее виду понятно, что она не желает что-то рассказывать, да и она вообще этого не может. Она враг господина, поэтому ее либо ждет смерть, либо подчинение его воле», — объяснила Юрия Альфа, стараясь не накричать на свою сестру за повторную ошибку и нарушение правил с ее стороны. «Жалко, а мне ведь любопытно, о чем думают эти высшие демоны», — с легким разочарованием ответила Люпус Регина. «Почему же?» — не понимая мысли своей сестры, спросила Юри. «Просто наш господин ведь тоже один из них, но при этом лучше и круче. Вот мне любопытно, почему они сразу не падают на колени перед ним? Может, они фальшивые высшие демоны, раз проиграли нашему господину? Согласна, наш господин куда выше и лучше, чем эти так называемые высшие демоны, но не нам судить решение этих демонов идти против величия нашего повелителя. Нас волнует лишь решение нашего мудрого и великого господина, мы должны выполнять его великую волю», — сказала Юрия Альфа с едва скрытым восхищением в голосе, когда говорила о нем. «Согласна, господин лучший из лучших», — добавила Нарбирал. «Да», — радостным голосом сказала Люпус Регина. А вот Дерриер пришлось слушать все это и ждать, пока все это безумие не кончится. Она ожидала, что скоро умрет, поэтому решила полюбоваться на башню госпожи, а также на постоянно мрачное и темное небо чистилища с некой тоской и воспоминаниями о прошлом. Хоть пейзаж мира был довольно мрачным, но для нее довольно обыденный, ведь она жила здесь с самого осознания себя. И вот она услышала, как одна из этих странных для нее девушек крикнула, чем слегка разозлила Дерриер. «Господин приближается», — сообщила Нарбирал, после чего ее сестры сразу приняли серьезный вид и стали ожидать. И не заставляя себя долго ждать, Мелиодас через пару секунд приземлился и бросил тело Манто на землю, отчего можно услышать, как будто упало не тело, а целые тонны тяжелой и огромной металлической трубы. «Какое сейчас положение дел?» — спросил Мелиодас, смотря на Юрия Альфу. «Пока все спокойно, низшие демоны сообщили, что никто так и не покинул башню, а также не предпринял попытки для атаки. Пленница не предпринимала никаких попыток для побега или самоубийства», — отчиталась Юрия Альфа. «Ясно, это хорошо», — сказал Мелиодас про себя, Но Юри Альфа приняла это как легкий комплимент в ее сторону. Мелиодас просто прикоснулся к телу Манто, тем самым начав его заморозку, отчего сам демон почувствовал незнакомое ему доселе чувство и отчего он резко стал брыкаться, а уже спустя несколько секунд больше не мог, так как перестал чувствовать части своего тела, словно их только что отрезали с корнем. Деррир же, видя своего целого и еще живого напарника, подумала, что возможно их обоих собираются убить вместе, так как это все было вполне нормально для высших демонов, особенно для нее, той, кто уже совсем приняла реальность этого и живет по законам силы. «Их обоих я оставляю на вас», — коротко приказал Мелиодас Юри Альфе, и девушка-горничная приняла приказ как данность, не высказав каких-либо сомнений в этом. Не дожидаясь чьих-либо слов или вопросов, Мелиодас раскрыл крылья из темной материи и улетел в башню, оставив своих плеяд уже с двумя пленниками, от первого лица. «Как только я приземлился к главному входу башни, то сразу же использовал грубую силу и разрушил огромные серые ворота, чем вызвал эхо падения каменной двери во внутренней части башни, отчего могло показаться, что вся башня пуста и заброшена. Не став зря терять время, я вошел и стал искать высшего демона Элизу. Сначала я использовал эхолокацию и тем самым просканировал всю башню, и был удивлен тому, что узнал, зачем столько пустого пространства, кто строил все это. Если я встречу таких архитекторов и строителей, то поотрываю руки и головы, за то, что не из правильного места выросли. Бессмысленная трата пространства и почти тупого декора, который составлял из себя очень тупую сеть лабиринта, где с вероятностью в 80% попадешь в тупик, а в остальном в новый зал. Но так или иначе, я нашел примерное местоположение Элизы и направился туда. Пока шел, то встречал на пути слабое сопротивление со стороны низших демонов, что решили спрятаться здесь или противостоять мне. Чаще мне попадались синие и где-то тройку красных, но не слишком много. И пока я шел, то воспользовался возможностью, пока меня не пытаются убить, и выпил зелье для восстановления всех своих характеристик. Битва с двумя высшими демонами, находясь на пределе своих сил, вымотал меня, но позволила их с большой легкостью победить. Путь к Элизе был не совсем обычным, скорее направление к ней было другим. Там, где она должна была быть, это было под самой башней. Найдя лестницу вниз и спустился туда. И когда я уже спустился до конца, то меня ждало резкое изменение в обстановке. И чем дальше шел вглубь всего этого, тем больше замечал паутины вокруг, а также легкие звуки, чего-то движущего и шипящего. Благодаря своим чувствам, я смог определить, что это что-то похожее пауков, но не совсем обычные, так как они все были разных размеров, но пока что не больше меня самого. Следующее, что я увидел, огромные открытые ворота, практически нараспашку, словно приглашая меня войти. Ради предосторожности, проверил все своими чувствами и другими способами обнаружения ловушки и засады, и не найдя ничего вышеперечисленного, вошел. И как только я это сделал, дверь за мной закрылась, при этом почувствовал, как на дверь повлияла мана. «Какой у меня интересный гость, ха-ха-ха!» Послышался мне женский и злорадный смех со всех сторон огромной пещеры, словно тронный зал. Здесь больше всего присутствовало паутины, а также ощутил множество проходов на потолке и стенах, разных размеров. Медленно сюда стали пробираться другие существа, пытаясь погасить любые звуки своих перемещений по паутине. Скорее всего, это те же пауки, которыми управляет эта Лиза, и она пытается использовать это для внезапной атаки. Сама пещера всем своим видом напоминала мне логово пауков. Здесь на стенах и потолках присутствовали коконы, в которых были завернуты некоторые низшие демоны, а также кто-то еще, но давно мертвый. Я также чувствовал легкие признаки жизни в пары коконах, но довольно слабые. В дальнем углу всего этого, я увидел взрослую на вид женщину, что сидела на довольно зловещем черном троне. Из самого трона выходили острые наконечники, напоминающие ноги пауков. Сама женщина выглядела довольно уникально. У нее была бледная как снег кожа. Ее фигура была довольно стройная и весьма хорошо сложенной в некоторых областях тела. Особенно ее выделяла грудь почти четвертого или пятого размера. На ее голове был какой-то шлем, который скрывал ее волосы, отчего сложно понять, есть ли они у нее вообще, но можно четко увидеть красные как кровь глаза. Ее губы имели слегка фиолетовый цвет. Она носила довольно забавный черно-красный наряд, который открывал некоторые области тела. Но самое примечательное, это то, что из ее спины были видны очень выделяющие паучьи лапы, словно они были частью ее тела и наряда. Увидев все это, я сразу понял, кто это. Высший демон Лиза, я полагаю, спросил я лишь для подтверждения, а также, чтобы начать короткий диалог и понять ее слабости из наблюдения. Верно. А кто же ты такой? Мой новый ужин? Или слуга? Или игрушка? Спросила Лиза со слегка злобной усмешкой, словно она контролировала всю эту ситуацию и просто играла со мной. Нет, это мои вопросы. Кем ты для меня будешь, когда я тебя одолею и подчиню? Слугой, образцом для исследований, рабыней, или, может быть, сделать и то, спросил я с той же усмешкой, что и она. Вот только было заметно, что мои слова ей не понравились, и улыбка спала с ее красивого и холодного личика. А ты дерзкий ужин, но тем приятнее будет наблюдать за твоими страданиями, особенно когда я потом съем твоих союзников снаружи, ведь из-за твоих выходок мне не принесли сегодня обычную еду, поэтому я съем вас всех, с неким превосходством сказала Лиза. Не выйдет. И почему же? Спросила Лиза с неким сарказмом. Потому что я так сказал, как твой будущий король, сказал я высокомерным тоном, выпуская свою ауру и силу, а также достал свой огромный меч из инвентаря. Высокие заявления, особенно перед королевой пауков. Жалкий демон, забывший свое место, отродье и личинка демонических зверей. Сказала она тем же высокомерным тоном, что и я, но в этом было много яда в голосе. «Какой у тебя острый язычок, но ты скорее всего станешь моей будущей собственностью, будущего короля демонов, а также тем, кто будет править всем и вся», сказал я все тем же высокомерным тоном. «Надеюсь, вы, король, будете вкусным», сказала Лиза, облизнув свои холодные и фиолетовые губки. Затем я почувствовал, как из Лизы стала выходить мощная аура силы Имана. Если оценить по моей памяти, ее сила слегка выше Гайра, хотя, возможно, еще больше, но это не точно, ведь она превосходит его в плотности маны и, скорее всего, в опыте. «Скорее это я вас попробую, королева пауков, но в другом смысле этого слова», сказал я со скрытым для нее смыслом. И вот я почувствовал, как вокруг меня стал образовываться мощный барьер, который стал покрывать всю пещеру, особенно между мной и Лизой. А также я почувствовал мощные всплески маны повсюду, их же источником была сама Лиза. «Похоже, мой противник сильный маг. Надеюсь, я смогу получить от всего этого хотя бы немного удовольствия в сражении». Глава 58. Королева пауков и подчинение 18+. От третьего лица. Когда все барьеры были возведены, то Мелиодас стал использовать свою физическую силу, чтобы их разрушить. Следом он использовал магию огня и создал 10 пентаграмм вокруг себя, отчего из них последовали мощные струи пламени, которые окружили его как огненный щит. Лиза, увидев неэффективность своих барьеров, стала создавать новое заклинание, поэтому вокруг нее стали образовываться черные шипы, наконечники которых горели адским пламенем. Затем они устремились в Мелиодаса, когда тот разрушил последний барьер между ним и Лизой. Мелиодас, заметив такое развитие событий, создал барьер из маны и из темной материи щит, для надежности, и его осторожность не подвела, так как барьер маны пал за несколько секунд, а щит из темной материи выдержал напал шипов, едва подавляя адское пламя. А когда атака Лизы закончилась, то он просто подавил остатки адского пламени своими силами. «А ты настойчивый, тогда попробуй это», сказала Лиза, после чего под ногами Мелиодаса стали появляться магические круги, и всего за пару секунд из всех них полились град трех стихий – огня, земли и молнии. Мелиодас даже слегка удивился, что она может использовать сразу столько элементарных заклинаний и при этом с таким количеством пентаграмм. Но не теряя время зря, он покрыл свое тело темной материей, а также маной для большей прочности. После этого он ударил с огромной силой по земле. Бам! Треск! Треск! Треск! После его удара, все магические пентаграммы пропали, рассыпавшись со звуком бьющегося стекла, отчего Лиза поняла, что ее скрытая ловушка не сработала. И внезапно для Мелиодаса, Лиза преобразилась в огромного черно-красного паука, размером где-то с грузовик. Она молниеносно начала атаковать Мелиодаса своими длинными и острыми конечностями. Дзынь, ляск. Мелиодас же стал защищаться от яростных атак мощных конечностей паучихи своим мечом. И хоть с первых ударов этого ему удалось, но вот одна из атак смогла задеть его в левое плечо. Дзынь, ляск, кашаша. Мелиодас понял, что пока он не станет серьезным, победы ему не видать. Поэтому он быстро увеличил дистанцию между им и Лизой, предварительно создав между ними стену из адского льда, отчего ему хватило несколько секунд, чтобы войти в режим уничтожения. Он заранее подавил высвобождающую мощь, которая возникает при активации этого режима, чтобы не похоронить себя под землей. После этого Мелиодас увидел, как адское пламя Элизы стало разрушать его адский лед, отчего он сразу же быстрым рывком напал на паучиху. И в этот раз уже он начал давить ее своей полной силой. Даже парочку раз отбрасывал все ее тело через всю эту пещеру, разрушая все на пути. Элиза пыталась отбиваться, но все это оказалось бессмысленным, поэтому она вернулась в свою прежнюю форму, а также она вызвала своих маленьких пауков, которые со всех сторон напали на Мелиодаса, чтобы дать ей время на контратаку. И когда пауки набросились на Мелиодаса, цепляясь за него, то он пытался отбивать от них, но их было слишком много, чтобы убить всех разом. Он даже покрыл себя огнем, чтобы отпугнуть и сжечь этих мелких паразитов, но они словно были лишены инстинкта самосохранения и прыгали на него без капли страха. Королева пауков же уже сформировала красные энергетические сферы и кинула их в Мелиодаса, отчего тот не успел вовремя среагировать из-за пауков и был отброшен назад к стене. После этого Элиза резко стала создавать новое заклинание, создавая повсюду адское пламя. «Я похороню тебя здесь, дрожь земли, гнев земли», — крикнула Элиза название заклинания, после чего вся земля стала дрожать, а со всех сторон стали расти острые сталактиты, что пронизывали все в пещере. Потом паучиха использовала один из туннелей своих же пауков и собиралась выйти на поверхность, чтобы перегруппироваться. Мелиодас же, видя в каком он сложном положении, стал оценить все риски и возможности, и с размаху выпустил среднее количество маны, для выброса, чтобы отбросить пауков назад. Мелиодас оценил рану, которую получил от сферы и не заметил никаких изменений в своем здоровье, и это только сильнее насторожило его, но так как времени на рассуждение было мало, он создал свои крылья из тьмы и полетел к выходу, через который сюда пришел, предварительно разрушив дверь, что была зачарована магией защиты, а также другие внешние барьеры, что должны были его удержать. Выбравшись из-под земли, Мелиодас сначала не мог найти Элизу, но потом он почувствовал ее на вершине башни с помощью эхолокации и сразу же направился туда. Там он увидел, как эта королева пауков с ехидной улыбкой смотрела на него, словно провоцируя. Это заставило его насторожиться и ожидать скрытой ловушки или еще чего-нибудь. На всякий случай он проверил состояние своих плеяд с помощью эхолокации, убедившись, что они живы. «Сбежала?» – спросил Мелиодас, словно намекая на то, что она испугалась его. «Не стоит думать о себе слишком много, ничтожество. Мне просто было не слишком удобно сражаться прямо в темной и замкнутой пещере, поэтому я решила сменить обстановку. Возрадуйся, теперь ты умрешь от всей силы королевы пауков», – с насмешкой и высокомерием заявила Элиза. Мелиодас понял, что она пытается его спровоцировать или заставить совершить какую-то глупость. Поэтому он снова стал искать любые ловушки или засады. И спустя пары секунд поисков он не нашел ничего из вышеперечисленного, решив использовать свои заклинания для проверки. «Созидание адского льда, ледяной дождь, темные стрелы», — прокричал Мелиодас. После чего из-за спины Мелиодаса стали образовываться огромные ледяные сосульки, а следом стрелы из тьмы. Не дожидаясь, чего задумала или хотела сказать Элиза, Мелиодас выстрелил своими заклинаниями, отчего они на огромной скорости устремились в женщину. И тот в момент, когда они соприкоснулись с ней, то атаки просто прошли насквозь, и дало понять Мелиодасу, что он почти попал в ловушку, и сразу после осознания этого факта, он почувствовал резкий всплеск маны за спиной. Бам! Бзззз! Быстро создав за спиной щит из темной материи, Мелиодас услышал и увидел, что в него устремилась огромная молния, прямо из темных облаков чистилища. И не успев должным образом защититься, он почувствовал огромный разряд на все тело. От такой мощной атаки его отбросило прямо в башню, отчего последовал мощный удар, и башня была уже почти разрушена. Бам! Ха-ха-ха-ха, я не думала, что ты сможешь сразу распознать мою ловушку, но так даже интересней. Покажи мне еще что-нибудь, будущий король демонов. С издевкой и насмешкой прокричала Элиза в облаках чистилища. Кашель, кашель, кашель, вот ведь, не ожидал, что она еще и иллюзии может использовать, походу без оценки будет сложновато, сказал про себя Мелиодас, используя момент, пока Элиза злорадствует. Он незаметно достал зелье и стал восстанавливать свои силы. Сразу как она попала в его поле зрения, он использовал возможности оценки и увидел статус Элизы. Имя – Элиза. Уровень – 177. Класс – маг. Подкласс 1, чародейка. Возраст 194-427. Пол – женщина. Раса – высший демон. Расовые способности – темная материя, адское пламя, высокая физическая сила, высокая регенерация, извлечение и поглощение души, проклятая магия, разлагающий яд. Способности – магия земли УР-7, магия молнии УР-8, магия огни УР-6, магия тьмы УР-6, магия иллюзий УР-5, магия демонов УР-7, магия пентаграмм УР-6, телекинез УР-2, телепатия УР-4. Телепортация УР-1, навыки: идеальный контроль маны УР-4, контроль темной материи УР-8, контроль адского пламени УР-7, манипуляция темной материей УР-8, манипуляция адского пламени УР-7, манипуляция маны УР-9. Характеристики: сила 511, сила духа 219, ловкость 461, выносливость 7948, 8711. Защита 922, мана 73171, 85110. Увидев все способности Лизы, Мелиодас по-новому посмотрел на ее возможности. Она сильная как маг, как и в мастерстве, так и в запасах маны. И хоть Мелиодас изначально планировал просто испытать свои возможности в магии, а также возможности пользоваться ими в целом, то теперь он понял, что надо взяться за дело всерьез. Мелиодас раскрыл свои крылья тьмы, воспарив в небо, где встретил Лизу, вокруг которой молния практически танцевала, а мана кружилась вокруг нее словно второй слой барьера. «Так ты еще жив, я рада, что не размазала тебя случайно, теперь ты понял всю тщетность своих действий, сдавайся и служи своей королеве», высокомерным тоном требовала Лиза, а ее улыбка так и говорила, что она уже победила. «Да уж, твой удар в спину можно назвать всей степенью твоих возможностей, я не осуждаю, конечно, ведь нападать в спину это так великолепно», сказал Мелиодас с очень заметным сарказмом и намеком в тоне. Элиза правильно поняла, что он над ней насмехается. «На что ты намекаешь? Ты намекаешь, что я тебя боюсь? Да как ты посмел?» С гневом в голосе прокричала Элиза. «Я ничего не говорил, ты сама так решила, так что не мне судить ваше решение насчет вашей трусости, королева пауков», с еще большим сарказмом сказал Мелиодас, словно намекая, что даже она сама считает себя глупой. Элиза от злости прикусила губу и просто снова создала мощную молнию в своих руках, а в другой руке мощное адское пламя. Затем в сторону Мелиодаса устремилась молния, чья скорость почти не поддавалась обычному взгляду, а вслед за этим последовали множественные огненные шары адского пламени. Увидев все это, Мелиодас улыбнулся, а потом резко замахнулся своим огромным мечом, и когда все атаки почти достигли его, он громко прокричал: «Полное отражение!» После заявления, словно по волшебству самого времени, атаки на мгновение остановились, и через мгновение все они полетели обратно со слегка двойной силой и скоростью, чем были вначале, прямо к заклинательнице Элизе. И когда Элиза увидела, как ее собственные атаки на мгновение остановились, а потом в то же мгновение направились в нее, она просто впала в мгновенный шок и не успела все понять. Она даже не приняла меры по защите от столь мощной атаки, и все, что она успела сказать в этот момент, было: «Что? Взрыв! Бам! Взрыв! Взрыв! Бам! Взрыв!» После этого в небе появилось огромное облако черного дыма от взрывов заклинаний. «Надеюсь, я случайно не убил ее таким образом, ведь я хотел сначала испытать свои возможности в магии без этой способности, но, к сожалению, придется сократить свое удовольствие в схватке», — проговорил Мелиодас, смотря на огромное облако дыма в небе. Потом из этого же дыма что-то падало вниз. Присмотревшись, Мелиодас признал в этом Элизу, что получила заметные повреждения на все свое тело. Бам! Когда ее тело упало на твердую землю, можно уже детальнее рассмотреть повреждения от ее собственной магической атаки, что она получила. Ее тело было слегка обуглено мощным разрядом молнии, а некоторые части тела до сих пор горят огнем. Половина ее тела была в одних ожогах. Мелиодас даже на мгновение подумал, что она такими темпами может умереть. Но потом он увидел, как тело Лизы стало покрываться темной материей, а после себя оставлять уже целую и невредимую поверхность кожи. Затем она встала, со слегка легкой контузией. «А ты довольно живучая», — сказал Мелиодас те же слова, что и Лиза пару минут назад. «Что это было? Отвечай, немедленно!» — со злобой потребовала королева пауков, почти восстановив свое здоровье. «Уж извините, королева, но я не ваш подданный, чтобы отвечать на подобные вопросы. Лишь скажу, что теперь я веду этот танец», — сказал Мелиодас, вытянув свой меч прямо в сторону Элизы. Его взгляд был решительным и острым для нее, что только сильнее злило ее. «За это я убью тебя. Ты лишь еще один выскочка с особой силой, которых я уже успела повстречать. Таких, как ты, я уже не единожды убивала. Когда я тебя убью, то подчиню твоих союзников и сделаю из них свои игрушки», — высокомерно заявила Элиза. «Попробуй», — ответил Мелиодас с провокационной ухмылкой. В ответ Элиза использовала свою магию, и на земле появились магические пентаграммы, из которых начали расти острые обелиски. Дальше же в небе начали образовываться другие пентаграммы, и уже из них начали выходить молнии и лучи тьмы. А уже потом Элиза ставила барьеры вокруг Мелиодаса, чтобы заманить его в ловушку. И увидев все это, Мелиодас понял, что она пытается его заманить в ловушку, так как включил свои способы наблюдения на максимум, отчего скрытые атаки и ловушки были у него как на ладони. Когда он взлетел, чтобы уйти из зоны досягаемости каменных обелисков, то ему навстречу вылетела молния и лучи тьмы, отчего он снова замахнулся своим мечом и крикнул: «Полное отражение!» После этих слов, молния и лучи тьмы вернулись назад и разрушили магические пентаграммы, что их породили. «Созидание адского льда, ледяной шквал!» – прокричал Мелиодас. После этих слов, вокруг него стали появляться несколько сотен ледяных сосулек размером с огромную руку, а потом они устремились в разные стороны, стараясь сломать барьер, что пытался его удержать. «Треск, треск, треск, Хайрер, ты начинаешь меня раздражать и невероятно злить!» – раздраженно прокричала Элиза, видя, как ее попытки становятся бессмысленными с каждым новым шагом и действием со стороны Мелиодаса. «Треск!» После того, как последняя атака льда пронзила барьер, то он дал заметные трещины и разрушился, отчего Элиза не могла не прийти в еще большее бешенство. Она поняла, что сражаться с Мелиодасом очень глупо, так как он использует слишком высокий уровень навыков и способностей. Элиза жила долго и видела множество высокомерных демонов, что имели весьма мощные способности. Она сама была такой, но сами они без этих самых способностей мало что из себя представляли. Поэтому она сама стала учиться управлять другими способностями своей расы и поэтому приобрела некоторый опыт в боях, так что даже без своей расовой особенности, она способна за себя постоять. Но вот Мелиодас показывал уровень, где каждая его способность и навыки были синхронизированы со следующей, хотя бы частично. «Сочту это за комплимент», — сказал Мелиодас с легкой улыбкой. И не желая больше всего этого терпеть, Мелиодас на огромной скорости направился в сторону Элизы, замахиваясь своим огромным мечом, отчего сама королева пауков пришла в легкую панику, так как видела его движение к ней, но он был слишком быстрым для нее, чтобы она вовремя могла поставить барьер. И вот когда казалось, что его меч достиг Элизы, внезапно Мелиодас остановился и резко упал на одно колено, а также стал прижиматься руками к телу и корчить рожу в раздражении. Увидев это, на лице Элизы появилась радостная улыбка. «Ха-ха-ха, наконец-то, проклятие начало действовать», — со злорадством прокричала Элиза. «Что, Агрх?» — с легкой болью в голосе прокричал Мелиодас. «Я наложила на тебя проклятие, оно подействовало не сразу, что меня слегка удивило, но чем больше шло время, тем сильнее оно становилось. Оно работает как яд, но куда лучше для меня, ведь эффект проклятия должно полностью лишить тебя возможности контролировать свое тело, отключив все связи с внешним миром. Боль лишь побочный продукт проклятия, но мне так веселей, ха-ха-ха», — высокомерно стала смеяться Лиза. Как она и сказала, Мелиодас стал ощущать, как части его тела понемногу переставали его слушаться и отрубались, словно связь между ними была прервана. Он стал понемногу терять слух и обоняние, все вокруг него стало кружиться. Он держался в сознании лишь благодаря своей крепкой воле и устойчивости к боли. «Ангел, все дери, когда это случилось, если мне не изменяет память, то был лишь один случай, когда она смогла меня ранить, а также задеть магией, значит, скорее всего, тогда в пещере. Вот ведь дал наложить на себя проклятие и теперь в таком положении. Что же делать? Если обдумать все варианты, то скорее всего проклятие воздействует на что-то. Насколько я знаю из книг, либо она лично питает проклятие своей силой, либо проклятие питается моей силой. Нужно понять, по какому принципу работает эта магия», — начал быстро думать Мелиодас, пока он медленно стал терять возможность двигаться. Элиза подошла к его парализованному телу и продолжила злорадствовать. Ты заставил меня попотеть, я никогда не ожидала встретить такого сильного и наглого противника. Но ничего, я заставлю тебя за это заплатить. Сначала я заставлю тебя познать всевозможные страдания, начала говорить Элиза свою злодейскую речь, словно уже победила. Но Мелиодас уже перестал что-то слышать и только продолжал искать выход из данной ситуации. Слишком мало информации о ее проклятиях, что же делать? Стоп, а если ее проклятия навязаны на мою душу? Нива, Нива, кричал Мелиодас в своем сознании. Хм, ММХРР, мой король, вам что-то нужно? Я ведь только недавно восстановила силы после вашего прошлого прихода. Слегка вяло ответила Нива в голове Мелиодаса. «Нива, быстро проверь мою душу на наличие проклятия. Если оно есть, то используй любые способы и средства, что у тебя есть, но нейтрализуй его». Громко прокричал Мелиодас в своем сознании, что даже Нива поняла, что дело серьезное. «Как пожелаете, мой король», ответила Нива и отключилась. А Мелиодас старался всеми силами сопротивляться этому проклятию и не потерять сознание. «Ха-ха, все варианты такие интересные. Мне даже жалко стало тебя убивать. Ты слишком полезный как ресурс», — говорила Элиза, обходя лежачее тело Мелиодаса. Потом она подняла Мелиодаса и стала держать его за шею, а потом стала водить своими пальчиками по его телу, словно над своей собственностью или игрушкой. «Довольно крепкое и интересное тело, хотя я сама видела, на что ты способен. Мои малышки были бы счастливы сожрать тебя и получить твое крепкое мясо, но думаю, я сделаю это, когда ты будешь уже не нужен мне как слуга», сказала Элиза, уже придумывая новые варианты по использованию Мелиодаса. «Хаймэм, у тебя такие красивые глаза, хоть и черные, но довольно красивые. Я возьму один как подарок в честь победы». Элиза, уже протянув свою руку к глазу Мелиодаса, но внезапно она была остановлена его собственной рукой, отчего сама паучиха была очень удивлена на лице. И прежде чем она успела что-то предпринять, то почувствовала мощную боль на кисти своей руки. Она чувствовала, как ее руку сильно сжимала рука Мелиодаса, отчего она стала кричать: «А-а-а, больно, отпусти, как ты можешь двигаться?» — кричала Элиза, но все было четно, так как хватка Мелиодаса не ослабевала ни на дюйм, а только сильнее усиливалась, пока не стали слышны трески костей и сухожилий. «Треск, треск, мой король, вредное проклятие было обнаружено и нейтрализовано, но я потратила довольно много душ, что были внутри вашего домена, так что сразу сообщаю, что сейчас у вас их очень мало и осталось лишь где-то пару десятков», — сообщила Нива в мыслях Мелиодаса. Мелиодас был в огромном восторге, что проклятие было нейтрализовано. Хоть и были потрачены души, но он легко может восстановить данный запас, если пособирает погибшие души низших демонов или бандитов в своем мире. «Второй раунд», — сказал Мелиодас, после чего сжал кисть руки Элизы настолько сильно, что она была сломана и оторвана от руки. «А-а-а, моя рука, ах ты», — прокричала Элиза, чувствуя огромную боль от такого, но она быстро закрыла рану темной материей, потом она создала фантомную руку из темной материи. Затем она смотрела на свою кисть руки в руках Мелиодаса. «Возможно, я был слишком с тобой мягким, поэтому сейчас ты испытаешь огромную боль, которую испытал сейчас я, а потом лично займусь тобой», — сказал Мелиодас холодным и довольно пугающим тоном. «С меня довольно. Сейчас ты познаешь истинную силу королевы пауков. Не жди никакой пощады», — прокричала Элиза, раскрыв руки в стороны, а затем вокруг нее стал кружиться целый вихрь маны. Но больше не желая получать от нее сюрпризы, Мелиодас мощным рывком достиг ее в мгновение и своим мечом ударил по паучихе. «Кашаша, разрез плоти. А-а-а», — прокричала Элиза, получив порез прямо от левого плеча и вниз посередине груди и до правого бедра. Но прежде чем он успел повторить еще один взмах, в его сторону полетела магическая молния прямо с неба, отчего ему пришлось сменить угол замаха и активировал свою способность — полное отражение. После этого молния вернулась в небо, а когда Мелиодас посмотрел на местоположение Элизы, то она телепортировалась в небо, откуда и пришла молния. Но вот уже потом стали собираться тучи, из которых были видны электрические разряды, и под небом появились тысячи пентаграмм, от которых веяло мощным количеством маны. «Ха-ха-ха, попробуй остановить мою самую сильную магическую комбинацию», — прокричала Элиза, отчего в ее руки стали гореть магическим сиянием, показывая, что она начинает колдовать мощное заклинание. Не желая давать паучихе какой-либо ответ, Мелиодас просто стал использовать свои меры для защиты, и для начала он покрыл всю землю под собой льдом, чтобы земля не могла внезапно снова на него напасть. Затем он покрыл свое тело плотной броней из темной материи, а также слоем маны, для подстраховки. «Умри!» – прокричала Лиза, закончив приготовление, и затем из всех пентаграмм посыпались заклинания разных стихий, земли, молнии, огня и тьмы. Все доступные стихии, что были в арсенале королевы пауков. Каждая атака действовала с особой задержкой, отчего Мелиадас понял, что для него не получится отразить их всех сразу. «Полное отражение!» – прокричал Мелиадас, после чего заклинание молнии вернулось назад. Затем он увернулся от огненных шаров, которые не успел отразить. Поэтому, раскрыв свои крылья, взлетел, чтобы увернуться от последующих атак по земле. Следом он встретил каменный град, отчего он создал мощную струю пламени, не жалея ману, и превратил все мелкие каменные обломки в магму, которые упали, не достигнув своей цели. Следующим он встретил лучи тьмы, которые почти его достигли, но он уже замахнулся мечом к ним. Полное отражение. И почти все лучи тьмы вернулись назад, тем самым дав ему время, чтобы избежать столкновения с огромной каменной глыбой, что падала прямо на него. И так продолжалось несколько минут, пока все заклинания не были задействованы и использованы. Мелиадас продолжал кружиться в небе, из-за чего можно увидеть и услышать множество взрывов и ярких вспышек, словно фейерверки. Сама же виновница всего этого, от огромной траты маны, опустилась на землю и стала искать свою кисть руки. Это заняло некоторое время, но она нашла эту самую кисть, отчего начала ее восстанавливать. Лечение с помощью темной материи заняло всего лишь несколько минут, чему она была довольна. Королева пауков едва могла держаться на ногах после траты такой колоссальной маны. Она не знала, что рискует, используя столько сложных заклинаний, которые она сама придумала, и шансы на успех были довольно малы, но она добилась успеха. Ведь она не видела Мелиадаса после того, как все взрывы затихли, поэтому она подумала, что смогла его уничтожить. «Ха-ха-ха-ха, я победила. Теперь надо лишь освободить моих слуг от его союзников и потом превратить их уже в своих слуг. Хотя можно дать их своим малышам как еда или...» Бам! Вот только Лиза сразу прекратила думать вслух, как только увидела, как возле нее приземлился тот, о ком она говорила, а именно Мелиадас. Он был весь покрыт ожогами и свежими ранами. И он все еще находится в режиме уничтожения, а плотный барьер маны вокруг его тела был очень слаб и почти разрушен. Весь его вид показывал, что он встретил множество магических заклинаний Элизы и выжил, но с ранами, из которых текла кровь. И заклинательница всего этого не была рада, что он выжил. «Невозможно. Как ты выжил? Никто не должен выжить от такой сильной комбинации моих заклинаний. Да кто ты вообще такой?» Практически со скрытым страхом кричала Элиза, словно перед ней не простой высший демон, а что-то иное. «Ха! Ха-ха-ха-ха!» После того, как Мелиадас услышал ее слова, он стал громко смеяться, что только сильнее удивило паучиху, но и разозлило. «Что тут смешного? Отвечай!» – потребовала королева пауков, почти забыв о своем страхе. «Ха-ха, раньше ты вела себя более гордо и заносчиво, но теперь, когда ты потеряла большую часть своих сил, вся эта гордость и заносчивость пропала, сменившись на страх и неверие в происходящее. Ты давно должна понять, кто я такой», — объяснил Мелиадас. «Кто же?» — спросила Лиза, собирая остатки маны, чтобы сбежать. «Мое имя Мелиадас Гейбла, будущий король демонов Чистилища, а также твой король и господин», — ярко и громко объявил Мелиадас. «Не говори такой чепухи. Никогда. Я королева пауков. Я никогда не склоню свою голову перед кем-то. Не смей думать о себе слишком много», — кричала Лиза, и поймав нужный момент, она сразу же создала на своей руке магическую пентаграмму и выпустила луч тьмы прямо в Мелиадаса. Но тот просто замахнулся мечом и прокричал: «Полное отражение!» После чего луч вернулся обратно к Лизе с удвоенной мощью и отбросив ее на пару метров назад, оставив раны на обеих руках, так как именно ими она прикрывала свое тело от атаки. «Бессмысленное сопротивление! Это мое последнее предложение. Сдайся и подчинись моей воле добровольно, иначе тебя ждет куда худшая участь», — говорил Мелиадас, подойдя к Лизе и практически перед ее лицом выставил острие своего огромного железного меча. «Угр, я уже дала свой ответ. Никогда», — крикнула Лиза, слегка чувствуя боль от ожогов по рукам. «Глупый выбор», — ответил Мелиадас с легким разочарованием. После его слов, то из тела стали выходить руки из темной материи, которые устремились в сторону Лизы и схватили конечности ее тела, не давая даже шанса на сопротивление. Затем он достал особый, маленький лист бумаги, на котором была пентаграмма. В середине пентаграммы было нарисовано сердце и ошейник вокруг него. Я, конечно, еще не испытывал настолько мощный контракт хозяин и раб на ком-то еще, но думаю, она станет идеальным первым подопытным кроликом или пауком, подумал Мелиодас с легким злорадством. Не давая Лизе опомниться и понять, что происходит, Мелиодас просто приложил на ее лоб листок, начав впитывать в него ману, а потом шепча особое заклинание. Сама же жертва всего процесса не могла выдать и слова, так как руки из темной материи закрыли ей рот, не давая двигаться каким-либо образом. После пары минут манипуляций с рисунком магической пентаграммы на бумаге, Мелиодас закончил середину всего процесса. На самом листочке больше не было видно самого рисунка пентаграммы, а вместо этого она появилась на лбу Элизы. Потом Мелиодас капнул каплю своей крови на рисунок, отчего та засветилась и пропала. А на шее паучихи появилась черная и слегка розовая татуировка ошейника, которые двигались словно живые змеи по ее шее. Затем он достал из инвентаря ошейник, который получил от квеста, и надел на Элизу, чтобы убедиться, что сам предмет не сможет блокировать или развеять чары контракта. И видя, как татуировки продолжали свою деятельность, то он смог убедиться в том, что ошейники могут подавить лишь саму магию носителя и не давать ей покинуть пределы его тела, но ту магию, что направлена на самого носителя, она не действует. Это помогло ему понять, что ошейники неэффективны как меры для защиты от магии, направленные на носителя, что радовало и слегка огорчило, но об этом потом. Закончив все приготовления, Мелиодас убрал все свои руки из темной материи и дал Элизе возможность говорить. «Что ты сделал со мной? Отвечай, молчи и не двигайся», — командным тоном сказал Мелиодас, и она резко замолчала против своей воли. Дальше Мелиодас, пользуясь моментом передышки, незаметно достал из инвентаря зелье для восстановления своего здоровья и сил. Хоть его регенерация закрыла все его раны и убрала ожоги, но выносливость и ману, он не может восстановиться так быстро, даже находясь в чистилище. От такого королева пауков впала в шок. Она видела, как перед ней этот демон стал пить какие-то странные снадобья, доставая непонятно откуда. Но больше всего она не понимала, почему не может теперь говорить и даже двигаться, но осознала, что это случилось после его слов, что сильнее ее разозлило. Она стала понимать, что, возможно, он каким-то образом подчинил ее тело себе. «ХММ, похоже, все работает. Это один из моих тестовых образцов моего личного производства. Это особый контракт, который связывает тебя и меня. Я не буду говорить тебе всех тонкостей данного контракта, но скажу, что теперь ты точно принадлежишь мне как рабыня и слуга», — с легкой усмешкой ответил Мелиодас, почти восстановившись после употребления зельев. В ответ Лиза ничего не ответила, но на ее лице было видно шок и злость, который превратился в намерение убийства, что даже Мелиодас смог заметить и почувствовать это. «А точно, ты ведь не можешь говорить, какая беда», — со злорадством сказал Мелиодас. «Я убью его. Как только я пойму, как работает это заклинание или контракт, то обязательно убью его. Я заставляю этого червяка страдать. Хотя нет, он просто так не умрет. Он будет сначала страдать, а потом умрет», — со злыми мыслями думала Элиза, почти то же самое показывая на своем лице. «Какая грубая мина на лице, но ничего, сейчас мы проведем с тобой сеанс перевоспитания и сделаем из тебя послушную только мне паучка», — сказал Мелиодас, слегка приподняв подбородок девушки, а потом прямо перед ее лицом показал улыбку, от которой так и веяло чем-то странным. Предупреждение. Дальше идет сцена 18+. Данная сцена может отличаться тем, что здесь присутствует легкая степень насилия и принуждения. Если вас такое не пугает, можете продолжить читать, вы предупреждены. Опустив свои руки к наряду Элизы, Мелиодас стянул то, что прикрывало груди этой женщины, и стал грубо мять ее груди, полностью повалив женщину на землю, отчего он был над ней и мог видеть, как личико женщины слегка менялось от его действий. Он видел на ее лице гнев и шок, а потом на ее лицо стало слегка краснеть, словно от смущения, но он знал правду отчего. Затем он стал слегка покусывать сосочки, предварительно спустив руки прямо к ее заднице, которую стал нащупывать, и он мог по достоинству оценить, какая она у нее гладкая и мягкая кожа, словно была сделана из чистого и гладкого мрамора. «Так неинтересно, когда ты молчишь. Я разрешаю тебе говорить», — приказал Мелиодас, после чего Элиза почувствовал, как снова могла говорить. «Ничтожество, отпусти меня, ха, не прикасайся ко мне, ах», — кричала Элиза с легкими вздохами возбуждения, так как он продолжал мять ее великолепные груди четвертого размера, а также массировал руками гладкую и мягкую попку. «Похоже, кого-то надо наказать за его плохой язычок», — сказал Мелиадас, убирая режим уничтожения, отчего он стал полностью голым и обнаженным, его член уже был твердым от сильного возбуждения. «После смертельной битвы, встань на четвереньки и повернись ко мне спиной», — приказал Мелиадас, после чего тело Лизы стало выполнять его приказы, и когда она пыталась сопротивляться, то получала легкую боль по телу, сбивая ее попытки к сопротивлению. Когда она встала в нужную ему позу с ненавистью на лице, то Мелиадас снова ощупал зад Лизы, и он мог теперь точно сказать, что задница у нее превосходная, как и сама грудь. И не дожидаясь, он быстро вставил свой член прямо в киску женщины, после чего оттуда полилась легкие капли крови, отчего Лиза начала корчить уродливое выражение боли. «Ах, ха, что это ты в меня вставил? Откуда эта боль такая? Что ты сделал?» Не отвечая на ее вопрос, Мелиадас стал двигаться своим членом внутри матки Лизы и жестко ее трахать, отчего сама женщина уже вместо боли стала получать неизвестное ей доселе удовольствие, но она пыталась это скрыть, прикусывая губы. «Ха, ах, прекрати, ах, что это ты такое?» — спросила стонущая Лиза. И чтобы подогнать масла в огонь, Мелиадас стал шлепать девушку по заднице. «Шлеп, ммм, шлеп, ха, шлеп, ах, агр, ох, шлеп». Каждый следующий шлепок четко отдавался на пустую округу бывшего поля боя. Мелиадас получал удовольствие от такого секса, но он лишь разогревался и хотел показать этой паучихе, кто здесь главный. Шлеп, ах, я чувствую, как ммм что-то ах приближается. Что это? Оно близко. Стой, ах, остановись. Со стонами кричала Лиза, но Мелиадас игнорировал ее и продолжал трахать ее матку своим членом. И Мелиадас сильнее шлепал ее по заднице, и вследствие чего тело паучихи задрожало, и следом она достигла оргазма и обмякла. Но ее тело не могло опуститься от такого приятного чувства, и она продолжала находиться на четвереньках с задницы перед Мелиадасом. Мелиадас кончил внутри Лизы, но не желал останавливаться на этом. «Ха-ха, что это? Ах, это было?» — спрашивала Лиза, чувствуя мягкость и приятное ощущение по телу. Она уже устала из-за того, что ее выносливость с самого начала была мала. «Расслабься и получай удовольствие», — прошептал Мелиадас на ушко женщины, отчего она хоть не понимала, что вообще они делали, но поняла, что это только начало и дальше может быть хуже. «Не смей, я высший демон и королева пауков, никто не смеет, ха, ко мне прикасаться, особенно, ха, ты жалкий червяк», — кричала Лиза с неровным дыханием и возбуждением по всему телу. Не слушая высокомерные жалобы женщины, Мелиадас продолжил свое дело и в этот раз вставил свой член в зад Лизы, отчего та резко воскликнула. «Ах, ммм, куда ты вставил? Что ты вообще в меня вставляешь?» — кричала Лиза, чувствуя удовольствие и непривычное ощущение внутри одной из своих дырочек. Она никогда не знала их предназначение, но никак не могла подозревать, что может получать от них такие приятные ощущения.